And now we translate. А теперь переведем. Тема первая. Как ответить на телефонный звонок? Topic 1. How to answer a phone call. Алло. Hello. Чем я могу быть вам полезен? How can I help you? Простите, с кем я говорю? Who's speaking, please? Отдел маркетинга. Marketing department. Говорите, пожалуйста. Speaking, please. Вы ошиблись номером. You have the wrong number. С кем вы хотели бы поговорить? Who would you like to talk to? Могу ли я узнать, по какому вопросу вы звоните? What's the purpose of your call, please? Могу ли я узнать, о чем идет речь? May I know what is it about? Вы один из наших клиентов, не так ли? You're one of our customers, aren't you?